Я хотел, чтобы вокруг меня были здоровые, цветущие люди, а не такие, как я сам, склонные к хандре, меланхолии и грусти. Никаких так называемых социальных расхождений я не испытывал. Тем не менее, я стал по-прежнему испытывать тоску. Я пробовал менять города и профессии. Я хотел убежать от этой моей ужасной тоски. Я чувствовал, что она меня погубит. Я уехал в Архангельск. Потом на Ледовитый океан, в Мизень. Потом вернулся в Петроград. Уехал в Новгород, в Псков. Затем в Смоленскую губернию, в город Красный. Снова вернулся в Петроград. Хандра следовала за мной по пятам. За 3 года я переменил 12 городов и 10 профессий. Я был милиционером, счетоводом, сапожником, инструктором по птицеводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска, секретарем суда, делопроизводителем. Это было не твердое шествие по жизни, это было замешательство. 1/2 года я снова провел на фронте в Красной армии, под Нарвой и Ямбургом. Но сердце было испорчено газами, и я должен был подумать о новой профессии. В 1921 году я стал писать рассказы. Моя жизнь сильно изменилась от того, что я стал писателем. Но хандра осталась прежней. Впрочем, она все чаще стала посещать меня. Тогда я обратился к врачам. Кроме хандры, у меня было что-то с сердцем, что-то с желудком и что-то с печенью. Врачи взялись за меня энергично. От 3 моих болезней они стали меня лечить пилюлями и водой. Главным образом водой, вовнутрь и снаружи. Хандру же было решено изгонять комбинированным ударом, сразу со всех 4 сторон, во фланги, в тыл и лоб, путешествиями, морскими купаниями, душем Шарко и развлечениями, столь нужными в моем молодом возрасте. 2 раза в год я стал выезжать на курорты, в Ялту, в Кисловодск, в Сочи и в другие благословенные места. В Сочи я познакомился с одним человеком, у которого тоска была значительно больше моей. Минимум 2 раза в год его вынимали из петли, в которую он влезал, от того, что его мучила беспричинная тоска. С чувством величайшего почтения я стал беседовать с этим человеком. Я предполагал увидеть мудрость, ум, переполненный знаниями, и скорбную улыбку гения, который должен уживаться на нашей бренной земле. Ничего подобного я не увидел. Это был недалекий человек, необразованный, даже без тени просвещения. За всю свою жизнь он прочитал не более 2 книг, и кроме денег, еды и баб, он ничем другим не интересовался. Передо мной был самый заурядный человек с пошлыми мыслями и с тупыми желаниями. Я не сразу даже понял, что это так. Сначала мне показалось, что в комнате накурено или барометр упал, предвещает бурю. Как-то мне было не по себе, когда я с ним разговаривал. Потом смотрю, просто дурак. Просто дубина, с которым больше 3 минут нельзя разговаривать. Моя философская система дала трещину. Я понял, что дело не только в высоком сознании. Но в чем же тогда? Я не знал. С величайшим смирением я отдался в руки врачей. За 2 года я съел 0,5 тонны порошков и пилюль. Я безропотно пил всякую мерзость, от которой меня тошнило. Я позволил себя колоть, просвечивать и сажать в ванны. Однако лечение успеха не имело. И даже вскоре дошло до того, что знакомые перестали узнавать меня на улице. Я безумно похудел, я был как скелет, обтянутый кожей. Все время ужасно мерз. Руки у меня дрожали, а желтизна моей кожи изумляла даже врачей. Они стали подозревать, что у меня ипохондрия в такой степени, когда процедуры излишни. Нужны гипноз и клиника. Одному из врачей удалось усыпить меня. Усыпив, он стал внушать мне, что я напрасно хандрю и тоскую, что в мире все прекрасно и нет причин для огорчения. 2 дня я чувствовал себя бодрей. Потом мне стало значительно хуже, чем раньше. Я почти перестал выходить из дому. Каждый новый день мне был в тягость. День приходил, день уходил. Шли годы, я их не считал. Я, мнилось, память потерял о переменах на земле. Я еле передвигался по улице, задыхаясь от сердечных припадков и от болей в печени. На курорты я перестал ездить. Вернее, я приезжал и, промаявшись там 2-3 дня, снова возвращался домой, еще в более страшной тоске, чем приехал. Тогда я обратился к книгам. Я был молодым писателем, мне было всего 27 лет. Естественно, что я обратился к моим великим товарищам, к писателям, музыкантам.

и когда случилось, и как искать это несчастное происшествие, как найти эту причину моей тоски. Тогда я подумал, надо вспомнить мою жизнь, и я стал лихорадочно вспоминать. Но сразу понял, что из этого ничего не выйдет, если не внести какую-нибудь систему в мои воспоминания. «Нет нужды все вспоминать», — подумал я. «Достаточно вспомнить только самое сильное, самое яркое. Достаточно вспомнить только то, что было связано с душевным волнением. Только тут и могла лежать разгадка». И тогда я стал вспоминать наиболее яркие картины, оставшиеся в моей памяти. И увидел, что память сохранила их с необычайной точностью. Сохранились мелочи, детали, цвет, даже запах. Душевное волнение, как свет магния, осветило то, что произошло. Это были моментальные фотографии, оставшиеся на память в моем мозгу. С необычайным волнением я стал изучать эти фотографии и увидел, что они меня волнуют больше, чем даже желание найти причину моих несчастий.